Страшно. Все нормально. Бонгом. Раз. Ой, много баса. Ой, как много баса. Ой, как хорошо бас звучит. Yeah. Мы пришли, чтоб встретиться с тобой, все вместе спеть о том, что-то у меня с клавишей. Мы пришли, чтоб встретиться с тобой, все вместе спеть о том, как ты прекрасен. Мы пришли. О, этот день, счастливый день, когда ты искупил меня. О, этот день, счастливый день, буду помнить я всегда. Свободу ты мне подарил, я пою, Иисус живой, Он живой. О, это день, счастливый день, когда ты искупил меня. О, это день, счастливый день, буду помнить я всегда. О, это день, счастливый. Got that. побыстрее, не? Или так хорошо? Пусть будет. Так? А я сама не знаю, как я хочу. Главное, чтобы не сильно быстро. Женщина такая своеобразная. Ладно. Володь, с этой песней как? На соль, да? Та-ра-ра-ра. Это в начале, да? В куплете. А вы когда беседуете, в микрофоны говорите? Что? Вы когда беседу между собой ведете, в микрофоны говорите? Зачем? Чтобы слышали все. А неточки, много хочешь знать? Не я хочу много знать, все хотят много знать. Сегодняшнего дня у нас это вот, как же ее? Не сегодня. Интернет обновился, можно смотреть. Ты достоин, Бог, всего. Ты достоин, Бог, всего. Какие сидиси? Ну какие у вас эти могут разговоры? Если ты это споришься, нет. Все святые склонятся перед соль стоим, отдаст тебе и вместе будем петь. Ты достоин Бог всего. Ты достоин Бог всего. Ты начало и Си минор. соль, басу, ля. Ой. На ре мажор, на ля. Сначала ре мажор, да? День и ночь. День и ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. Не-не, слова. Стой. Ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день. Мы славим тебя. Мы прославляем или мы славим тебя. Мы славим тебя, да? Что, прости, Володь? Мы славим тебя. Эрвин, ты что попал, не руби, пожалуйста. Славим тебя. И сразу, раз. И Валер, давай сразу. День и ночь, ночь и день звучит хвала. Люди, с аккордами все понятно там. А ты реверб вообще слышишь? Я? Да. В ушах? Да. Нет. Нет? Вообще никак. Ни на какой песне, нигде. И сейчас нету. А он есть? Да есть, да. А надо? Ну, ты там слышишь нет. Нормально? Ну как, его нет так, чтобы он выделялся чуть-чуть. Не, ну, для пространства и все. Это надо, чтобы для пространства было, да, но да. Только то, что я не знаю, я его не слышу. Ну, так и не надо. Та-ра-ра, а-а-а. Не, никакого ревера нигде. А-а-а. Не, ничего нет. А день и ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день мы славим тебя. Ничего не слышу, никакого ревера. Так, ну что, дорогие мои, вам надо сыграть эту песню? Кому надо сыграть эту песню? Не надо, значит, нам тоже надо. Так. Я еще хочу... Ну а что у тебя заводится? У меня вообще звенит, вот з, ой, какой голос. У меня в ушах он очень резкий. Сейчас даже есть ухо. Там есть ревер. Да, здесь есть. А для меня в ушах, если только мои уши, он как, он такой звонкий очень. Может, ну, я сегодня не... просто в голосы, это вопрос. Не знаю, конечно. Может, из-за наушников. Ага, такие, они быть. Поднимают частоту и все. Фикс тебе. Ну и фикс. Так, сейчас я подумаю, что мы еще сыграли. Сколько, сколько, сколько? 39, все хорошо. Так. Мы пришли первое. Мы пришли. Чтоб встретиться с тобой. Где Додис, потом Добика, где там вот это, да? Это первое. Потом, о, этот день, счастливый день, вторая. Как бы надо понарастать. А что вот это? А что выключили? Что начало у меня в ушах? И вот что это за звук? Нет, это не Володя, сейчас в пустоте что-то пищит. Ну, это надо, чтобы... Меня не пищит здесь? Хотя я слушаю твой канал. Подожди. Нет. А Оно не пищит, оно так... Шкрябает? Нет. А свет ты выключил сейчас какой-то. Включи его, который выключил. Что тут было? Вот, пропало. Из-за света? Давай выключи свет. Не-а, не из-за света. Подожди. Сейчас нету. Ну, потыркай здесь. Опять появилась. Подожди, подожди. Свет, еще что там сделай? А бас? Вот, что это сейчас? Кто что сделал? Вот оно опять пошло. Вот. Вот, вот. Так вот тонко, тонко. Что это было? Что ты делаешь, малой? Ну попробуй еще. Вот, выключил это. Вот этого нету сейчас у меня. А вот это включилось. Что это? Медленно делаю. Не надо медленно. Он выключил, включил и все сделал. Все получилось. Вот сейчас опять свистит это все. Свистит вот этот. Ну а другой, возьми другой пресет. А здесь, стоп, не дергай много. Сейчас нет? Нету. Поставь тот, который был. Вот, вот оно. Что это? Ты запомнил какой? Кто, красное это? Что это? Какое это? Ну, я же тупая, что ли? Ну, послушай, подожди, ну дай папа послушает. Ну, что это? Ну, подожди, вот ты нет, не щелкай быстро. Включи пятый. Стоп. Ну, где там красный был? Вот этот. Ну, появилось, вот. Выключи. Нету. Ну, тебе нормально? Не нормально. Он не знает. Ладно, все, я играю. Вот, если он не знает, то я играю так, как есть. Я, мне ладно, я буду играть, ничего не услышу. Все. Я человек, приспособиться к любому могу. Пусть. Не слышите, ладно, глухие, фиг с вами. Так. Так, что же мы делаем? Что, какую же мы песню еще возьмем? Который надо, Валера. Эта песня без темпа мне плоха, я ее сама не могу начать. А мы то медленно, то быстро ее. Да-да-да. Не, это медленно, Валера, это медленно. А начинается с ре. Делаешь там? еще соль. Потом соль сейчас, да? Фа диез, да? Ми. С ми на ля идешь или соль еще вставляешь? С ми на ля. Будет, да? Вовремя, чтобы или нет, нижний выключить, чтобы все скоро пока. Прошу маленько. Ничего такого. Thank you. Доброе утро, дорогие. Очень приятно видеть вас здесь, на этом месте. Пусть Бог прикоснется к нашим сердцам сегодня. Я знаю, что есть время, когда мы ждем в гости кого-то, служителя какого-то, и кажется, новый человек, помазанник, и что-то такое особенное произойдет. Я вас уверяю, что что-то особенное вообще всегда с Господом может произойти. Не только в каких-то особенных случаях, но есть что-то в том, что мы ожидаем видеть человека нового, видеть его новое мышление. Не так, ну, у каждого человека свое мышление, свои отношения с Богом, и он может это поделиться этим, и он может что-то всколыхнуть в нас. И это нормально, это правильно. И также правильно во время прославления ни о чем, ни на ком не зацикливаться, кроме нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Потому что Ему вся слава, Ему вся честь. И собираемся мы здесь не ради людей, и даже не ради друг друга, и даже не ради той благословляющей руки Господа, которая у Него всегда при Нем. А собираемся мы здесь ради Него самого. И хотим окунуться в Его атмосферу небес. И хотим оторваться от нашей земли, от нашей суеты, от наших мыслей, от нашего понимания всех жизненных процессов. Мы хотим оторваться от этого и прикоснуться к Нему. Потому что где, как не в церкви, Господь будет прикасаться к нам. Аллилуйя, Иисус, мы поклоняемся Тебе в это воскресное утро. Мы склоняем сердца свои и мысли перед Тобою. Отец наш Небесный, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, на этой земле, как у Тебя на небесах. Господь, прости нам все наши грехи, все наши долги, все наши проблемы, в которых мы зациклены. Прости, Господь, чтобы мы могли сегодня с чистым и искренним сердцем прославить Тебя. Аллилуйя. Песню неба ангелы поют, слава Отцу Божьему. Эту песню неба ангелы поют, слава Отцу Божьему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе.

тебя. Я не могу прожить и дня, ты дорогою ценой заплатил за меня. Ты спас меня. Ты жизнь моя. Без тебя я не могу прожить дня. Ты дорогою ценой заплатил за меня. Ты спас меня. О, это день, счастливый день, когда ты искупил меня. О, это день, счастливый день, буду помнить я всегда. О, это день, счастливый день, когда ты искупил меня. О, это день, счастливый день, буду помнить я всегда. О, это день, счастливый день, когда ты искупил меня. О, это день, счастливый день, буду помнить я. В это утро склоняемся перед Тобой, Иисус. Ты достоин славы всей, Ты достоин всей хвалы, Иисус. Я поклоняюсь Тебе, Иисус. Я поклоняюсь Тебе. Слава, слава, слава, слава, слава, слава, Иисус, мы славим Тебя, Иисус, мы славим. Начало и конец. ты величия венец, ты достоин славы, ты достоин Бог всего. Начало и конец, ты величия венец, ты достоин славы, ты достоин Бога всего. Ты достоин Бога всего. Ты начало. День мы славим тебя, день и ночь и день мы славим Тебя. День и ночь, ночь и день звучит хвала. Достоин Бог всего. Ты начало и конец, Ты величие, венец, Ты достоин славы. Ты достоин Бог всего. Ты достоин Бог всего. Ты начало и конец, Ты величие, венец, Ты достоин славы. Yeah. ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день мы славим Тебя. День и ночь, ночь и день звучит хвала. Начало и конец, ты величия венец, ты достоин славы, Иисус, ты достоин Бог всего, ты достоин Бог всего, ты начало и конец. Ты величия венец, ты достоин славы, о Господь, ты достоин Бог всего, ты достоин Бог всего, ты начало и конец, ты величия венец. Ты достоин славы, ты достоин Бог всего, ты достоин Бог всего, ты начало и конец, ты величия венец, ты достоин. О, ты достоин славы, Иисус, ты достоин славы. Ты достоин, ты достоин. О, лошаяна, кимесера хая. Shemile lahaya lase Удивительный Бог, ты реалий всего, кто сравнится с тобой, люблю я твое. Присутствие сердце мое, и меняю Радость внутри, знаю, это Твое. Небеса. дай видеть небеса, огонь любви теперь горит во мне, Бог святых небес, твоя слава Что мне надо знать тебя и без тобой рядом. Мое сердце измени навсегда. Моя душа моя, все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменило, изменило навсегда. Моя душа, все, что мне надо. Points in our lives. At some point in life, в определенный момент жизни, man starts walking out of the presence of God. Человек начинает работать вне присутствия Божьего. And anything out of the presence of God, а все, что вне присутствия Божьего, becomes difficult. Становится сложным. Becomes unexplainable. Становится необъяснимым. God appeared to Moses. Господь пришел к Моисею. And he says, "Go, I've given you these people." И он сказал: "Иди, я даю тебе этих людей." Moses says, "If your presence does not go with us." А Моисей сказал: "Если твое присутствие не пойдет с нами," we are not going. Мы никуда не пойдем. So in other words, то есть другими словами, Moses said, "Your presence is important than your words now." Моисей говорит, твое присутствие важнее сейчас, чем твои слова. If I can have His presence, если у меня может быть Его присутствие, there is nothing stopping me. Нет ничего, чтобы могло бы меня остановить. If I can have His presence, если у меня есть Его присутствие, no doctor can decide my situation. Ни один доктор не может решить мою ситуацию. If I can have His presence, если у меня может быть Его присутствие, знать тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменило навсегда. The Bible says something. Библия говорит кое-что. Out of the abundance of the heart. От избытка сердца. A man speaks. Говорят уста. And the Bible says. И Библия говорит. As a man speaks. Когда говорит человек. So his life becomes. Таковой становится его жизнь. So whatever happens to my heart. Поэтому все, что случается с моим сердцем, happens to my life. Случается с моей жизнью. So if his presence can change my heart, то есть его присутствие может изменить мое сердце. That means it can change my life. И это значит, что оно может изменить мою жизнь. How can you explain a man being in the prison? Как вы можете объяснить человека, который был в тюрьме? On a night. Ночью. And in the morning. А с утра. He woke up to be a prime minister. Он проснулся и стал премьер-министром. Of a country he was a foreigner to. В той стране, в которой он иностранец. The presence. Присутствие. If I were you. Если я был бы на вашем месте, I will lift up my hands, и я бы поднял свои руки and say, Lord, give me your presence. И сказал бы, Господь, дай мне Твое присутствие. Give me your presence. Дай мне Твое присутствие. Your presence. Твое присутствие. Атешотека пакати бракада закателадос. Леганде сакетам баладеша текала барагадасо. Летера сопрентела гадага сопра антеска прадеша. Mandeska de la Branteska de Brekadoska de Baratasa Legaskenam Brante Lascobre and Telega de Belega de Belega de Ba Rosa Taka de Coscobre and Telega de Branso Telega de Bahasa Legosha Tegabalaga de Brihisadaba Legosa Tata Lazopre and Telebracadosa Lega Payeto Zopalaca de Branso Preca de Lebre and Tosa Legabanabasa Daga de Banzo Teda Leganso tecate sotebrada, le grossa teca nimalti, nimalti, nimalti, ela sorrenta legadabaya gazota, malecon celebrate sopra ento sopra entelebradeja, legonsa prete sopra entelegazo, aticata cateda catita, bayedos, labades, adabade gonza edala, bayete que brecado sopra que de brebra, baraso totos que te breca de breca de doja. Legasata da balaga da bradeja, legasate cosa badaba, bayeto sa de branosa bradea, radosa, tvaio prisustre, da sotedaba, belatata coso breca de bradeja, baraton sacra de lazo, zateza, janasca de cosco prede cadeja, balasate coso prenena paradasa. Thank you, Father. Спасибо, отец. Let me make you understand what I'm saying. Давайте я вам объясню то, что я говорю. We were talking in the car when we were coming. Пока мы ехали сюда, мы разговаривали в машине. We push the youth into the world. Что мы толкаем молодежь в мир. To change the world. Чтобы они изменили мир. To change the system. Чтобы они поменяли систему. That is good. Это хорошо. But there is an atmosphere in those systems. Но есть атмосфера в этих системах. There are spirits in those systems. Есть духи в этих системах. And the only thing that can change them. И единственное, что может поменять это. Is the power of God. Это сила Бога. And the presence of God. И его присутствие. So if you will go into that world. Чтобы когда вы идете в этот мир. You don't go only with the knowledge of what you know. И чтобы вы не шли только с тем знанием того, что вы знаете. Иначе ты станешь таким, как мир. Ты идешь в этот мир с этой мыслью поменять этот мир. Но если ты идешь туда без присутствия, этот мир меняет тебя. Most of the strategies we create now is because we lack the presence. Большинство стратегий, которые мы создаем сейчас, это только потому, что нам не хватает присутствия. A man called D.L. Moody. Человек, которого звали D.L. Moody. He entered the train. Он зашел в поезд. And everybody began to shake. И все начали трястись. Who has demon? Demons started to come out. И те, которые были одержимы бесами, бесы стали выходить. They said, "What is happening here?" Они спрашивали, что здесь происходит. The lady in the train said, "Probably D.L. Moody is in this train." А женщина в поезде говорит, ну скорее всего D.L. Moody зашел в этот They поезд. They know him for that. Они знали, что He это did он. Not pray. Он не молился. Just the presence. Просто присутствие. Catherine Kuhlman walks into the airport. Catherine Kuhlman заходит в аэропорт. And everybody begins to cry for salvation. И все начинают плакать и раскаиваться, принимать спасение. This is not about pastors. Это не о пасторах. I'm talking about one Monday morning you go into your workplace. Я говорю о том, что однажды в понедельник утром ты приходишь на свое рабочее место. And everybody begins to cry for salvation. И все начинают каяться и спасаться. Presence. Присутствие. We create such a presence in this whole region. Мы создаем такое присутствие во всем этом регионе. Anybody that enters this region, чтобы кто бы не зашел в этот регион, they would speak that there is a God. Они будут говорить, что там есть Бог. I don't want any other thing. Мне ничего другого не нужно. Than the presence of God. Кроме присутствия Божьего. And this is not a religious or fanatic saying. Это не религиозное или фанатичное какое-то высказывание. I could build my career in the medical field. Я мог бы построить свою карьеру в медицине. But to stay here and minister. Но чтобы оставаться здесь и служить. The only thing I need is a presence. Все, что мне нужно, это присутствие. To stay at my workplace. Чтобы оставаться на моем рабочем месте. In my business. В моем бизнесе. I don't want to go without a presence. И я не хочу там двигаться без присутствия. Just lift up your hands. Давайте сейчас поднимем наши руки. And say, Lord, I receive the gift of your presence. И скажем, Господь, я принимаю дар твоего присутствия. I remove everything blocking the entrance of your presence. Убираю все, что блокирует вход в твое присутствие. Thank you, Father. Спасибо, Отец. Our hearts today is open to receive from you. Наши сердца сегодня открыты принимать от тебя. Let your word change our lives. И пусть твое слово поменяет наши жизни. Thank you, Father. Спасибо, Отец. Song, but just sing it. I don't know, but sing it. Я не знаю, что это за песня, но просто спойте ее. Душа моя, все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Тебя поет душа моя. Все, что мне надо. Все, что мне надо. В доме моем. Знать тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Father, I thank you this afternoon. Господь, Отец, я благодарю тебя сегодня. Speak through me. Говори через меня. Let no man speak. Пусть не человек говорит. Speak through a man. Говори через человека. I give you my mouth to use. Я отдаю тебе свои уста. Let there be answers for everybody. Пусть будут ответы для каждого. In the name of Jesus Christ. Во имя Иисуса Христа. And I promise to give you all the praise. И я обещаю отдать тебе всю хвалу. Thank you, Jesus. Спасибо, Иисус. Let lives be changed. Пусть жизни изменяются. Let sickness leave. Пусть болезни уходят. In the mighty name of Jesus Christ. Могущественное имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Hallelujah. Turn to someone and say, "Welcome to church." Повернитесь кому-нибудь и скажите: добро пожаловать в церковь. Can you kindly have your seat? Вы можете, пожалуйста, присаживаться. Спасибо большое. I'm happy to be here again. Я рад быть здесь снова. And it's a privilege for me whenever I stand to share the word of God. И это привилегия для меня каждый раз делиться словом Божьим. One, two. Okay. I think this is enough. Yesterday I was speaking with Pastor Alexey. Вчера я разговаривал с пастором Алексеем. And he says a big hi to everybody. И он передает всем большой привет. And he says he loves you so much. И он говорит, что очень вас любит. And he's always having you in his prayers. И вы всегда у него в молитвах. So we might be far from Riga. Может быть, мы далеко от Риги. But we are in Riga. Но мы в Риге. I'm also from Daugavpils. Я же тоже из Даугавпилс. I don't mind that I live that side. Не думайте о том, что я живу в той стороне. I'm from Daugavpils. Я-то из Даугавпилс. So we might be far from Riga, but Riga remembers us. Может быть, мы далеко от Риги, но Рига нас помнит. Yes. Hallelujah. Today I will be just repeating what you know. Сегодня мы будем говорить о том, что вы уже знаете. But I have an assignment. Но у меня есть задание. My assignment to the body of Christ. Мое задание к телу Христа. Is to bring the knowledge that we know from the mind level into the spirit level. Чтобы брать то знание, которое мы знаем с уровня разума на уровень духа. Every single word that comes out from the mouth of God. Каждое слово, которое исходит из уст Божьих. The Bible says, does not go back until it fulfills what He wants to do. Библия говорит, что оно не уходит тщетно, пока не исполнит то, для чего оно было послано. Isaiah 55 verse 10. Исайя 55, 10 стих. And 11. И 11 стих. In verse 10 he says a very good illustration. В 10 стихе он говорит очень хорошую иллюстрацию. He says just as the rain when it comes down, it doesn't go up. Так же само, как и дождь, который спускается на землю, он не поднимается снова на небеса. My words does not go up. Мое слово не возвращается ко мне тщетно. Imagine you look through the window now. Представьте, вы смотрите сейчас в окно. And rain is falling. И льет дождь. And it starts going back up. А потом раз и так наверх пошел. I believe everybody will start shouting that rapture has happened. That rapture. Second coming of Christ. Я думаю, что все бы встали и начали кричать, что все, второе пришествие Христа случилось. Because if you see rain coming down and it's going up. Потому что если бы вы увидели, что дождь спускается вниз, а потом также поднимается наверх. It is abnormal. Это ненормально. So if God's word does not come true in your life. Поэтому если Божье слово не сбывается в вашей жизни. It is Это abnormal. Ненормально. So that means anything that is abnormal. И это значит, что все, что ненормально, has to be normalized. Должно было. We have to normalize it. We have to change, turn it to. Поэтому это значит, что все, что ненормально, нужно изменить, чтобы это стало нормой. Bring it to norm. And this is my обратно assignment. Нормам. И это моя проповедь. This is my assignment. И это мое задание. There are enough preachers in the church. Есть достаточно проповедников в церкви. There are enough wonderful apostles. Есть множество прекрасных апостолов. There are wonderful prophets. И прекрасных пророков. So, and they have given us a lot of information. И они дали нам очень много информации. And a lot of revelations. И очень много откровений. And has built the body of Christ. Чтобы строить тело Христа. But I want to join them. И я хочу присоединиться к ним. Not to change them. Не изменять их. Remove them and stay in their place. Но отодвинуть их и встать на это место. But to join them for one purpose. Не для этого, а для того, чтобы воссоединиться с ними для одной цели. So that when people see you. Чтобы когда люди видели вас. They will say, I want to know your God. Они говорили, я хочу узнать твоего Бога. See, sometimes we are so used to laying hands and praying. Знаете, иногда мы так привыкаем к тому, чтобы возлагать руки и молиться, that we forget the power in the word. Что мы забываем о силе в Слове. The Bible says, Библия говорит, you shall know the truth, вы and the truth shall set you free. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. The Bible says, sanctify them by your word. Библия говорит, освяти их своим словом. And your word is truth. А твое слово — это истина. So that means, это значит, we can paraphrase that scripture. Мы немного можем перефразировать это место Писания. You shall know the word. И сказать, что ты будешь знать слово. And the word shall set you free. И слово тебя освободит. Because the word is truth. Потому что слово это истина. Not Madam Buka. Не Мадам Бука. Not Samson. Не Самсон. Not Алексей. Не Алексей. You shall know the truth. Ты будешь знать истину. And the truth shall set you free. И истина тебя освободит. And the Bible did not say we set you free from one thing. И Библия не сказала освободить тебя от одной вещи. Please reduce the volume a little. Yeah, just a little. Yeah. it will, the Bible left a gap that you can fill it yourself. Библия оставила там пустое место, которое вы можете сами заполнить. I will know the truth. Я познаю истину. I will know the word. Я познаю слово. And it will set me free from sickness. И оно избавит меня от болезни. Set me free from poverty. От нищеты. Set me free from demonic oppressions. Освободит меня от демонического давления. Just the word. Просто слово. So when I'm preaching like this, поэтому когда я вот так проповедую, I need your help. Мне нужна ваша помощь. To take the word of God чтобы, as serious. Чтобы вы взяли слово Божье настолько серьезно. More than when somebody lay hands on the conference. Более серьезно, чем то, когда кто-то возлагает руки на конференции. I lay hands on people. Я возлагаю руки на людей. I believe in it. Я верю в это. I've seen miracles through it. Я видел через это чудеса. But no. Every laying of hands that comes on you. Каждое возлагание рук, которое приходит на вас. Without the knowledge of the word of God. Без знания слова Божьего. It is useless. Бесполезно. How many people has Usher picked up from the front? Сколько людей ашеры поднимали с первого ряда? They fell. Они падали. They came back up. Снова вставали. And nothing changes. И ничего не менялось. Was the anointing there? Было ли там помазание? Yes. Да. Probably it was the anointing that made the person fall. Скорее всего, это помазание, что вызвало человека падение. I like your profession. Мне нравится ваша работа. Let's take your profession as an example. Давайте возьмем ее как пример. Imagine you go to a place where there's supposed to be a flower. Представьте, что вы приходите в то место, где должны были быть цветы. And you're supposed to water it. И там нужно было бы их поливать. Why do you water it? Зачем вообще цветы поливать? So that it can grow. Чтобы они росли. What do you call a man that waters a pot with sand that does not have flowers? Как вы назовете человека, который поливает горшок с землей, в котором нет ни семян, ни цветов? Every morning. Каждое утро. He pours water. Поливает землю. Next morning, pours water. Следующее утро поливает землю. And there is no flower. А цветка-то нет. So what are you doing? Ну что ты там делаешь? I'm wetting the flower. Поливаю цветы. So that it can grow. Чтобы оно выросло. Where is the flower? А где цветок-то? It's not there. Его там нет. All right, let's call him to go to a psychiatric hospital. Ладно, давайте ему скорую вызовем. Пусть посмотрит, что там с ним. Because it's not normal. Потому что это ненормально. It's just the same. Это то же самое. As when first pastor comes here. Как пастор приходит сюда. Lay hands on somebody. Возлагает руки на кого-то. Next pastor comes. Следующий пастор приходит. Lay hands. Возлагает руки. Nothing changes. Ничего не меняется. Why? Почему? It's just an empty pot, probably without a flower. Потому что это просто пустой горшок без цветка. In this case, what is the flower? В этом случае что такое цветок? The word. Слово. The word of God. Слово Божье. And not just the word. И не просто слово. The word that is used. Слово, которое было использовано. That is used. Которое было использовано. I said something in our church last week in Daugavpils. В Даугавпилс на прошлых выходных я сказал кое-что в нашей церкви. Yeah, please reduce the volume a little. Потише чуть-чуть. Можно еще тише, пожалуйста. I said something, and this is what I said. Я сказал кое-что, и вот что я сказал. And when the Lord showed me this, it scared me. When the Lord showed this to me, it really scared me. Когда Господь мне это показал, это меня на самом деле испугало. When you decide to obey one part of God's word, когда вы решаете послушаться только одной части Божьего слова, and you decide to neglect the second, и вы решаете быть непослушанием по отношению ко второй части, the other part of the word of God that's supposed to work for you, та вторая часть слова Божьего, которая должна работать на вас, it might not work. Может не сработать. Let me give you an example. Давайте я вам расскажу пример. That we are all familiar with. С которым мы все знакомы. You are expecting Psalm 23 verse 1 to work for you. Вы ожидаете, что Псалом 22, первый стих будет работать для вас. The Lord is my shepherd. Господь пастырь мой. I shall not want. Ни в чем не буду нуждаться. What does it mean not to want? Что это значит ни в чем не нуждаться? Not to want. Ни в чем не нуждаться. Not money. Ни в деньгах. Not health. Ни здоровье. nothing. Ни в чем. You are just the best human ever. Просто самый лучший человек. That's what the Bible says about you. Это то, что Библия говорит о вас. And you expect it to really work for you. И вы ожидаете на самом деле, чтобы это работало для вас. Now let's take the financial part. Давайте возьмем финансовую часть. You decide. Вы решаете. That Luke chapter 10 is not for you. Luke chapter 6, sorry. Что 6 глава Луки не для вас. That says give. And it shall be given unto you. Которая говорит, что давай и дастся тебе. But you want Psalm 22 to work. Но, однако же, вы, допустим, хотите, чтобы 21 псалом 22 in Russia. 22 псалом работал для вас. God does not play games. Господь не играет игры. He gives us a commandment. Он дает все заповеди. He gives us strategies. Он дает нам все стратегии. He gives us instructions. Он дает нам все инструкции. And we have to. This is not following the law. We are out of the law. Это не для того, чтобы следовать закону. Мы вне закона. But at the same time. Но одновременно. There are principles. Есть принципы. It's not. You see, when we say we are out of the law. Видите ли, когда мы говорим, что мы вне закона, we are just out of the law of bondage that kept us in bondage. Мы просто являемся вне закона, который держал нас в плену. We are out of the law of the commandments. Мы вне закона заповедей. Paul says in 1 Corinthians, in Romans chapter 8. В Римлянам 8 главе Павел говорит. He spoke about another law. Он говорил о еще одном законе. Law of the Spirit. Законе Духа. And we are walking in this one. И мы ходим в этом. And it's still a law. И это по-прежнему закон. So we have to be careful when we say we are no more in the law. Поэтому мы должны быть очень аккуратны, когда мы говорим, мы вне Everything закона. Is grace. Все благодать. If I slap somebody, если дал кому-то пощечину, I receive grace from it. Получу благодать. If I drink beer, выпью пиво, there is grace. Божья благодать. There is grace. Да, есть Божья благодать. But no. We are still in the law. Мы по-прежнему под законом. Called the law of the Spirit. Который называется закон Духа. And if the law of the Spirit says give. И если закон Духа говорит давай. And it will be given unto you. И дастся тебе. It means that no prayer and fasting can make anybody rich. И это значит, что ни один пост и молитва не могут никого сделать богатым. I don't pray for money. Я не молюсь о деньгах. I'm just giving us example of what we all understand. Я просто даю нам пример сейчас того, что мы все понимаем. I need something financially. Мне нужно что-то финансово. I promise you, I don't pray. Я говорю вам, я не молюсь. Because the law of the Spirit gave me what to do. Потому что закон Духа рассказал мне, что делать. I take a seed. Я беру семя. I sow. И сею. On a fertile ground. On a fertile ground. На доброй земле. And it comes out. И оно всходит. Why do I pray? Почему я молюсь? Why do I fast? Почему мне нужно поститься? So that my eyes can be open. Чтобы мои глаза были открыты. To see the instructions in the word. Чтобы увидеть инструкции в слове. I don't fast. Я не пощусь. And pray to get money. И молюсь, чтобы получить деньги. I don't fast and pray to be healthy. Я не пощусь и молюсь, чтобы быть здоровым. I fast and pray. Я пощусь и молюсь. So that my eyes can be open. Чтобы мои глаза были открыты. To see the principles. Чтобы видеть принципы. To stay healthy. Чтобы оставаться здоровым. To turn that word that says by the stripes I'm healed. Change it from only letters into experience. Чтобы поменять это слово ранами его я исцелен, поменять просто слово в мой опыт. And that's what I'm talking about today. И вот это то, о чем я говорю сегодня. That the word of God contains all we need. Что слово Божье содержит все, что нам нужно. But it is locked up. Но оно закрыто. Not from us. Не от нас. For us. А для нас. I'll say it again. Я снова это скажу. The word of God contains everything you need. Слово Божье содержит все, что вам нужно. The Bible says, "I've given you everything you need for life and godliness." Библия говорит, что я дал вам все, что вам нужно для жизни и благочестия. Everything, it says. Все, все сказано. What is locked up? Но оно закрыто. For us. Для нас. But not from us. Не от нас. The Bible says. Библия говорит. Eyes have not seen. Глаза того не видели. Yes, I have not heard. Уши того не слышали. It has not come into the mind of anyone. И на ум никому не приходило. What the Lord prepared. Что Господь приготовил for you, для for тебя, me. Для меня. So, no devil has seen it. И это значит, что дьявол этого не видел. No enemy has seen it. Enemy. Враг этого не видел. This is why it was locked up. Поэтому это было закрыто. So that they don't see it. Чтобы никто этого не видел. It was so locked that Peter said that it was even locked out from angels' understanding. Это было настолько закрыто, что Петр даже сказал, что это было закрыто от понимания ангелов. Angels tried to look at the package of salvation and they could not see it. Ангелы пытались смотреть на этот пакет спасения, они смотрели, но не могли увидеть. But it was not locked from us. Но это не закрыто от нас. Then that was 1 Corinthians 2:9. 1 Коринфянам 2:9. It says, "Eyes have not seen." Сказано, что глаза того не видели, уши того не слышали. But. Но. In verse 10. В 10 стихе. He says, "But God revealed it through His Spirit." Сказано, что Бог открыл это через Свой Дух. To who? Кому? To us. Нам. Because the Spirit searches the things of God. Потому что Дух ищет вещи the deep things от of God, Бога, глубокие вещи от Бога, and give it to us. И дает их нам. And this is why we fast and pray. И вот поэтому мы постимся и молимся. Because the Spirit will only deliver it to a spiritual person. Потому что Дух может доставить это духовному человеку. So when I fast, поэтому когда я молюсь, when I pray, когда я пощусь, my spirit becomes sensitive. Мой дух становится чувствительным. I pick that secret the Holy Spirit is trying to show me. И я понимаю этот секрет, который Дух Святой пытается мне показать. Because in verse 14 of that scripture we are talking about now, и в этом же месте Писания в 14 стихе, he says that things of the Spirit is foolishness for those who are not of the Spirit. Сказано, что духовные вещи они являются глупостью для тех, кто не духовен. Not to non-Christians. Не к неверующим. It can be Christians. Это могут быть верующие. Can be non-Christians. Это могут быть неверующие. But it says the things of the Spirit. Но сказано, что духовные вещи. The secrets God wants to show you. Тайны, которые Господь хочет показать. The secret to your health. Тайны к твоему здоровью. The secret to your prosperity. Тайны к твоему преуспеванию. If you are not spiritual, it will look foolish. И если ты не духовный, это будет просто глупость. You remember Paul said, помните, Павел сказал, I want to give you meat, я хочу вам давать твердую пищу, but I cannot. Но не могу. Why? Почему? Because you are carnal. Потому что вы плотские. These are Christians. Это христиане. But Paul cannot give them what will change their lives. И Павел не может им дать то, что изменит их жизни. Is it that the Holy Spirit has been trying to give you that secret? Видите ли, Дух Святой пытается давать вам этот секрет. He is not being allowed by our carnality. Но он не может открыть это из-за нашей плоти. The Bible says, Библия говорит, these things are revealed unto us. Что эти вещи он открывает нам. He says, their eyes have been closed. 2 Corinthians 3. 2 Коринфянам 3. If you read from verse 14 to 18. Если вы будете читать с 14 по 18 стих. He was talking about the fact that the Pharisees, the Sadducees, their eyes have been closed with veil of the commandment. Там сказано, если вы будете читать, что глаза фарисеев и саддукеев, они под покрывалом. But verse 18 says something very powerful. Но 18 стих говорит нечто очень сильное. He says, "But we with unveiled face." Но он говорит, что мы с открытым лицом. So that means you can be looking at the Bible. Это значит, что вы можете смотреть на Библию. The Word of God. На Слово Божье. That's supposed to change your life. Которое должно изменять вашу жизнь. But if your face is veiled, you cannot see. Но если твое лицо под покрывалом, ты не видишь. We with unveiled face. Но мы с непокрытым, с открытым лицом. We look. And as we look, мы смотрим, и когда мы смотрим, we become that same image we see. Мы становимся тем же образом, на который смотрим. This is beautiful. Это прекрасно. You look at, I am healed. Ты смотришь на «Я исцелен». And the Bible says, the more you look at that, и Библия говорит, что чем больше ты смотришь на «Я исцелен», с открытым лицом, you become like that image you и see. Ты становишься тем же образом, которым видишь. From glory to glory. От славы к славе. Do you understand what I'm saying? Понимаете, о чем я говорю? Oh, I've gone too far. Или я слишком далеко зашел? I want to fulfill one scripture. This is my heart desire. Я хочу исполнить одно местописание. Это желание сердца моего. Acts chapter 20, verse 32. Деяние 20 глава. This is why I preach 32. 32 стих. Let's read it together. Давайте вместе их прочитаем. Итак. So now, brethren. Деяние 20:32. И ныне предаю вас, братья. So probably these brothers have come to Paul. Наверное, эти братья пришли к Павлу. To be laid hands upon. И хотели, чтобы он возложил на них руки. Probably to pray for their sickness. Наверное, чтобы молился за их болезни. Who knows? Кто знает? But he said. Но он сказал. Now, brethren. И ныне предаю вас, братья. I commend you to God. Богу. And to word of His grace. И слову благодати Его. Why? Почему? Because it's able to build you up. Могущему назидать вас. And give you. Более. And дать вам наследие. Amongst all the saints. Со всеми освященными. This is very, very interesting. Это очень, очень интересно. So we are all saints in this room. Мы все освященные в этом помещении. And we all have an inheritance. И у нас у всех есть наследие. But Paul is trying to say. Но Павел пытается сказать, что amongst all the saints, посреди всех освященных, he says, not all of them will get the inheritance. Он говорит, что не все получат наследие. Except. За исключением. Except. За исключением. They are given to the word of God. Which is able to give them their inheritance. Если у них есть слово Божье, которое может дать им их наследие. This scripture touches me so much. Это местописание так сильно меня коснулось. That means a Christian. Это значит, что христианин can live all his life. Может прожить всю свою and жизнь. Go to heaven. Прийти на небо. And realize in heaven that he did not get his inheritance. И на небе понять, что он не получил свое наследие. Yet he's a Christian. Однако же он христианин. This is what Paul is saying. Это то, что говорит Павел. He's not talking to unbelievers. Он не говорит к неверующим. He says amongst the saints. Он говорит со всеми освященными. But the word will pick you out Но and give you. Слово выберет тебя и даст тебе the inheritance. Наследие. So you should a little change your prayers. Поэтому поменяйте немножко свои молитвы. Because we go into prayer, потому что мы начинаем молиться and we begin to lament. И начинаем плакать. And you know, it's not only cry, but there's a word lamentation, like you do this, you do that, you do this, you know. Like, God, why don't you do what you said in your word? Мы начинаем плакать и жаловаться. Господь, почему ты не сделал то, что ты сказал в своем слове? But I took it serious. Я взял его на полном серьезе. I took it to heart. В свое сердце. I did what it says I should do. Я сделал то, что твое слово сказало сделать. What happened? Что произошло? I will tell you. Я скажу вам. God is not the problem here. Проблема не в Боге здесь. Bible says, Библия говорит, forever, O Lord, навеки Господь, your word is settled. Твое слово установлено. But in heaven. Как на небе. No. It says your word is settled in heaven. Сказано, что твое слово установлено на небе. I don't understand. Я не понимаю. I am on earth. Я на земле. I need your word on earth. И мне нужно твое слово на земле. And you're telling me the word is settled in heaven. А ты говоришь, что слово уже сказано на небе. Settled is like it's done. Установлено и совершено. If it says you are healed, you are healed. Если сказано, что ты исцелен, значит if ты исцелен. If it says you will prosper, you prosper. Если сказано, что ты процветаешь, ты процветаешь. And nothing will change it. И ничто не может это But поменять. The only problem is. Но единственная проблема. This is in heaven. Что оно совершено на небе. How do I get it? Как мне получить его? Very simple. Очень просто. What did the Bible say about my location? Что же Библия говорит о моем местоположении? I am seated. With Christ. Я помещен со Христом. Где? In heavenly places. Где? На небесных местах. So, if His word is settled in heaven. Если Его слово совершено на небе. I just need to get to my location. Мне просто нужно добраться до моего местоположения. And take it. И взять его. The Bible says. Библия говорит. God has blessed us with every spiritual blessing. Что Господь благословил нас каждым духовным благословением. But I need physical blessings, not spiritual blessings. Но мне нужны физические благословения, а не духовные благословения. God, why are you blessing me with spiritual blessings? Господь, почему ты благословляешь меня духовными Because благословениями? Everything that is in the physical starts on from the spiritual. Потому что все, что есть в физическом мире, начинается с духовного. So when you become a spiritual man, поэтому когда ты становишься духовным человеком, what fast? That's what fast does for you. Вот что делает для тебя пост. That's what prayer does for you. Что делает молитва? That's what reading the scriptures does for you. Чтение Писания. Without your understanding, you don't need to understand. Без твоего понимания тебе не нужно понимать. You catch that blessings. Ты ловишь эти благословения. And your spirit begins to use them for physical purpose. И твой дух начинает использовать эти благословения для физических целей. Let me give you a testimony so that you understand this. A testimony. У меня есть свидетельство, чтобы объяснить вам это. Just very quickly. Очень быстро. The Bible says. Библия говорит. That the Spirit of the Living God что Дух Живого Бога make intercession through me. Через меня совершает ходатайство. So I know when I'm praying, я знаю, что когда я молюсь, the Spirit of God Дух Божий knows what I'm talking about. Знает, о чем я говорю. So I was about to travel to America with Pastor Alexei. Итак, у меня впереди предстояла поездка в Америку с пастором And Алексеем. I was having a very serious financial need. И у меня была очень серьезная финансовая нужда. That I cannot travel before I clear that. И я не могу отправиться в путешествие, прежде чем я не решу ее. And I'm traveling in 3 days. А у меня путешествие через 3 дня. And my wife knows I don't get worried with finances. И моя жена, она знает, что я не переживаю за финансы. She knows. Она знает. I said, no problem. Я сказал, без проблем. Everything will be fine. Все будет хорошо. Before I travel, we'll settle it. Все устроится до того, как я отправлюсь в путешествие. I don't have any human hope. Но по-человечески надежды у меня нет. But I know where to go. Но я знаю, куда идти. The heavenly places. В небесные места. Because that's where I stay, that's where I live. Это потому что это место моего обитания, это то, где я живу. I just have to be conscious of it. Мне просто нужно это осознавать. And get spiritual. И становиться духовным. I fasted. Я постился. Don't forget, I didn't fast to get money. Не забывайте, что я не постился, чтобы получить деньги. Because there's a principle to get it. Потому что есть другой принцип, как получить их. I fasted so that my spirit catches the revelation. Я постился, чтобы мой дух поймал откровение. Of that principle. Этого принципа. And when I feel that, yes, I caught it. И когда я почувствовал, что да, я поймал его. By faith. Верой. I took the seed. Я взял семя. Of all I have. Того, что у меня было. To get. Всего, что у меня было. To get what I need. Чтобы получить то, что мне нужно. I drop it. Я поместил это семя. On a Monday. В понедельник. On Wednesday during the service in Irlavas in Riga. В среду во время служения в Риге на Ирлавас. I saw provisions I've never saw in my life before. Я увидел обеспечение, которое я в своей жизни никогда не видел. It was like there was a queue of people that want to give me something. Sorry? A queue. Такое чувство было, как будто выстроилась очередь из людей, которые хотели мне что-то дать. Somebody bring clothes. Кто-то принес одежду. Somebody brought a gold ring. Кто-то принес золотое кольцо. So, and a lady came. И женщина подошла. But I was saying in my mind, I don't need all of these things. I need money. Потому что я в своей голове думал, мне эти все вещи не нужны, мне нужны деньги. But of course, I was not really worried. Но на самом деле, конечно, я не был очень all true joy обеспокоен. И я принимал все эти дары с истинной радостью в своем сердце. And the lady said, now that you have people give I mean it's like today is ladies day because they were all women giving me something. В тот день был как будто женский день, потому что ко мне подошли они все были женщины. And the lady said, it's like today is a ladies day, let me join. Он говорит, так как сегодня женский день, позвольте мне присоединиться. And she told me secretly. И она сказала мне тихонечко. She said on Monday. Он говорит, в понедельник. This is where I sowed the seed. Это в тот день, который я посеял семя. The Holy Spirit has put it on her heart. Дух Святой поместил в сердце этой женщины дать мне эти деньги. But she's been struggling with that. Но ей было тяжело. She thought, he's a doctor. Она думала, он же доктор. Why does he need money? Зачем ему вообще деньги? Maybe he's living fine. У него же, наверное, хорошая жизнь. Я не доктор. На всякий случай. Okay, I'm a doctor. Я врач. But I'm just joking. That sometimes these things can block your blessings. Но я просто сейчас шучу, что я не доктор, потому что понимаю, что иногда эти вещи могут заблокировать твое благословение. But of course, if God prepares a blessing for you, nothing changes it. Но конечно, если Господь приготовил благословение для тебя, ничто не меняется. So she says, I will not. give him. И вот она думала, нет, не буду давать. But the Holy Spirit was just disturbing her. Но Дух Святой просто побуждал и побуждал ее. And on Wednesday she was sitting right behind my back. И в среду она сидела ровно за мной. And she saw me going out during the service. И она увидела, как я ухожу во время служения. And she said, yeah, he's going home. It's a sign that the money was not from the Holy Spirit anyway. Ну да, и она такая подумала, ну да, он едет домой, и это знак того, что деньги ему не нужны, и это не от Духа Святого. I came back. А я вернулся. Said, oh. И она такая, о. Pastor Alexei said I should take something outside. I stood up again. А пастор Алексей снова меня попросил принести кое-что, я снова встал. I came back. Ушел, но пришел. And she gave up. И она сдалась. And she came to me. Подошла ко мне. She gave me the money I needed. Она дала мне те деньги, которые мне были нужны. The seed I sow. Sorry. The seed I sow. Семя, которое я посеял. We put something on top also. Ну и чуть-чуть сверху добавила. This is the God we serve. Это тот Бог, которому мы служим. When I did not go to any pastor to pray for me. Я не ходила никакому пастору, чтобы он за меня молился. Pastors and prophets have their place, yes. Все на своем месте, и пастора, и пророки. I just took what he says here. Я просто взял то, что он говорит здесь, в слове. I use it. Использовал это. Get into my authority. Взял над этим власть. Know my identity. Знал свою принадлежность. Unlock the word. Открыл слово. And use it. И использовал его. So I want to just give us tips in unlocking the word of God. И поэтому я хочу вам дать некоторые пункты, которые помогают открывать слово Божье. The major one of them, which is the first one and the major one. Самый главный и номер один. Which I will speak about, the only one I will speak about, is the only one I speak about. Тот, о котором я буду говорить. Is faith. Это вера. I know you know the topic. Я знаю, что вы знаете. So I will call it increasing faith. Я назову это возрастая в вере. Increasing your faith. Возрастая в вере. The Bible says in Hebrews 4:2. В Евреям 4:2 Библия говорит. It is the faith. See, it is the faith. Understand this. It is the faith that unlocks the scripture for you. Я хочу, чтобы вы поняли, что это вера, которая открывает местописание для вас. It is the faith. Это вера. If it is not faith, если это не вера, you will take the word of God as some mad, no, something that is foolish. Вы будете воспринимать слово Божье как что-то глупое, сумасшедшее. Okay, let's Хорошо. Be practical. Давайте будем практичными. Let's say you do not have faith and you do not believe in God. Давайте представим, что у вас нет веры и вы не верите в Бога. I say, Pastor Luba, do you know there is one guy in Riga? И подошло бы к пастору, говорю, пастор, вы знаете, тут есть один парень в Риге. He was just playing with his son. With his son. Он просто играл с сыном. Нет, with his son, солнце. Солнцем. He stopped the sun from moving. И вот этот парень, который играл с солнцем, остановил солнце. And he releases the sun when he wants. А потом вернул солнце, когда захотел. If you are not a believer, если ты не верующий, you will laugh at me. Ты бы, конечно, посмеялся. What do you mean? Что ты имеешь в виду? Is he God? Он что, Бог? But it's in the Bible. Но это в Библии. Gideon did it. Gideon сделал это. For you to now accept this. И для того, чтобы сейчас вам принять это. You need faith. Нужна вера. Because that God, you've not seen him. Потому что Бога вы не видели. At least the apostles had a testimony. По крайней мере, у апостолов было свидетельство. They said things that we have touched. Он говорит, те вещи, которые мы прикасались. That we have seen. Которые мы видели. Is what we preach. Это то, что мы проповедуем. Because they were with Jesus. Потому что они были с Иисусом. We did not see the Jesus. А мы не видели Иисуса. So to get the promises. И поэтому для того, чтобы получить обещанное. To unlock everything that is said in the scriptures. Чтобы отпереть все, что сказано в Писании. There is a need for faith. Есть нужда в вере. The Bible says. Библия говорит. Without faith, no man can please God. Без веры Богу угодить невозможно. The Bible says. Библия говорит. We are all have been given a measure of faith. Что всем нам была дана мера веры. So you have faith, you have faith, you have faith. I have faith. Поэтому у тебя, у меня есть вера. What is needed now? You see, we have a lot of sermons being preached here. Вы знаете, у нас очень много проповедей было проповедано здесь. That have faith. But I say, grow in faith. Которые говорят, что имейте веру, а я говорю, возрастайте в вере. The Bible says. Библия говорит. Everyone has been given a measure of faith. Что каждому дана мера веры. the first proof of that is that you are sitting down here today. И первое доказательство этому это то, что вы сегодня здесь сидите. If you do not have faith, you will not be here. Если бы у вас бы не было веры, вы бы здесь не сидели. So I will not be speaking on having faith, but speaking on growing. Поэтому я сегодня не буду говорить о том, чтобы иметь веру. Я буду говорить о том, чтобы возрастать в вере. The first scripture, Hebrews 4:2. Итак, первое место Писания, Евреям 4:2. For indeed the gospel was preached to us as well as to them. Ибо и нам оно возвещено, как и тем. But the word which they had did not profit them. Но не принесло им пользы слово слышанное. Not being mixed. Нерастворенная верою слышавшим. This is very, very powerful scripture. Это очень-очень сильное местописание. Let's take example. Давайте возьмем пример. I like to use people. Мне нравится, когда мне помогают люди. Можно, пожалуйста? Да, и вы тоже, пожалуйста. Да. Now, I want to explain this scripture now. Sorry? I want to explain this scripture. Я хочу сейчас объяснить это местописание. Somebody came. Кто-то пришел. And preached to both of them. И проповедовал им обоим. She had the same word. Она слышала то же слово. She had the same word. Что и она слышала. And the Bible said. И Библия говорит. As I'm talking, be verifying me. Look at that scripture again. Пока я говорю, будьте очень внимательны и смотрите на это местописание. So that you see that I'm not lying. Чтобы вы увидели, что я не лгу. I want you to behave like some people that are from Beirut in the Bible. Beirut. Beraeu. These guys, they always check whatever Paul is preaching, if it's correct. Я хочу, чтобы сейчас вели себя так, как те люди в Библии, которые каждое слово Павла проверяли. The Bible says they check. Библия говорит, что они проверяли. They don't care if it's an apostle or not. Им вообще было все равно, апостол там он или кто, каждое слово его проверяли. They were checking and they realized Paul was preaching right. И они проверяли и поняли, что Павел проповедует истину. So let's do this preaching together now. Итак, давайте вместе сейчас будем в этом участвовать. It says they heard the same word. Сказано, что слышали одно и то же слово. But it did not profit one of them. Но одно из них, оно не было полезно. One of them did not receive healing. Одна из них не получила исцеление. One of them did not receive prosperity. Одна из них не получила процветание. Did not receive the promises of God. И не получила обещанное от Господа. But the other did. Но другая получила. And there was a problem. И была проблема. And the Bible reveals the scripture, the problem. И Библия открывает нам эту проблему. Who can guess it if you read it with me? Прочитайте, кто может догадаться? What is the problem like from what we read now? В чем проблема из того, исходя из того, что мы только что прочитали? I need an advice. I need participation. Итак, мне нужно участие. Какие у нас есть версии? So let's read again. Давайте снова все вместе прочитаем. For indeed the gospel was preached. Ибо и нам оно возвещено. To us. Well, как и тем, и нам, but the и тем. Word they had did not profit them. Но не принесло им пользы. Why? Слово слышанное. Почему? Not being mixed. Не растворенное. With faith. Верой. So the whole Bible can be in your head. Thank вся you. Библия. So, спасибо большое. Вся Библия может быть у вас в голове. There's a man we call the Walking Bible in Nigeria. Есть человек в Нигерии, которого называют ходячая Библия. If you mention any scripture, he will tell you where it is. Если вы назовете любое местописание, он вам скажет где. Only that we don't see the fulfillment of those scriptures in his life. Однако же он не видит исполнения этих мест писания в своей жизни. You might have the word. У вас может быть слово. If it's not mixed with faith. Но если оно не растворено верой. It does not work. Оно не работает. This is very, very scary. Это очень-очень страшно. And this is why Christians get depressed. И это та причина, по которой христиане в депрессии. They give up. Они сдаются. It seems that the Bible is saying the opposite of their life. Как будто бы Библия говорит противоположное их жизни. Let me give you an example. Давайте я вам расскажу пример. You take a coffee. Возьмете кофе. When it's warm, lukewarm. И, допустим, оно теплое. And you put honey. И добавите мед. And you drink it straight away. И сразу начнете пить. How does it taste? Какой будет вкус? Горький или сладкий? Why? Горький. Почему? Because it's not mixed. Потому что не растворился мед. Not because honey is not inside. Но не потому что меда там нет. but is not mixed. А потому что он не растворился. That's what the Bible is saying. Вот что Библия говорит. Not because the word is not in. Не потому что нет слова. But is not mixed. Но потому что не растворен верой. And the Bible says. И Библия говорит. Whatever you desire. Все, о чем будете желать. Mark 11:23-24. Марк 11:23-24. Whatever you desire, anything. Все, о чем желает ваше сердце. Pray. Then believe. Молись, верь. Not only believe. Не просто верь. But believe that you have that thing. Но верь, что оно у тебя уже есть. And you shall have it. И оно у тебя будет. So this is what the Bible is saying. Это то, что говорит Библия. If he is my dad. If he is my dad. Если это, допустим, это был бы мой отец. And I ask him for phone. И я прошу у него телефон. And he does not say anything. А он ничего не говорит. For me to get the phone from him. Для меня, чтобы добиться от него телефона. The Bible says. Библия говорит. I should first go and buy a SIM card. Я сначала должен пойти купить SIM-карту. As if I have a phone. Как будто у меня уже есть телефон. I have to tell my friend I have a phone. И друзьям своим буду говорить, что у меня уже есть телефон. And I don't have yet. Но у меня его нету. And my father has not answered yet. И мой отец еще не ответил мне. So when I have that SIM card, и когда я купил SIM-карту уже, told all my friends, всем моим друзьям рассказал, then my dad will give me the phone. И тогда мой отец даст мне телефон. Let's go back to the scripture again. Давайте вернемся к месту Писанию здесь. Pray. Молиться. And believe that everything you ask и верить is given. В то, что все, о чем мне попросят, будет дано. Then you start living like that. И ты начинаешь так жить. Then you shall have it. И тогда оно приходит. Increasing in faith. Возрастая в вере. I will give us five keys. We'll not stay long on them. Just very quickly. Five keys. Я быстренько вам дам пять ключей. To increase in faith. Которые помогают возрастать в вере. Luke 17:5. The Bible says increase in our faith. Луки 17:5. И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру. Increase our faith. Умножь нас веру. It's a powerful prayer. Это сильная молитва. Increase our faith. Умножь в нас веру. Number one, fasting and prayer. Номер один, пост и молитва. Write it down. Matthew 17:15-21. Запишите от Матфея 17:15-21. You know the story. Вы знаете эту историю. The disciples were praying for the demon possessed boy. Ученики молились за одержимого мальчика. And the demon did not come out. А демон не выходил. And Jesus says. И Иисус сказал. Demon, get out. Демон, выходи. The Bible did not say Jesus prayed. Библия не сказала, что Иисус молился. Он даже не молился. He just said. Он просто сказал. Come out. Выходи. And demon came out. И демон вышел. And the disciples did not understand. А ученики не понимали этого. And they came to him secretly. И они пришли к нему Master, в тайне. Господин, учитель. How is it that we cannot do this? Как так, что у нас не получилось изгнать And этого беса? А Иисус сказал, How long will I be with you? Как долго я буду с вами? Don't you see my lifestyle? Не видите ли вы образ моей жизни? You don't see that I pray and fast? Не видите ли вы, что я пощусь и молюсь? You don't see that when you sleep in the night, I'm in the forest? Не видите ли вы, что пока вы спите ночью, я в лесу? You don't see that when you are sleeping, I've entered the mountain. Вы не видите ли вы, что пока вы спите, я на гору захожу? Don't you see where I'm coming from now? Вы не видите, откуда я иду сейчас? I'm coming from the mountain with Peter, John, and James. Я пришел с горы вместе с Петром, Иоанном, Яковом. How long will I be with you? Сколько мне еще быть с вами? To show you these things. Чтобы показывать вам эти вещи. That this type of demon. И такие демоны. Does not go out. Не выходят. Except by prayer and fasting. Если только не пост и молитва. But before he said prayer and fasting. Но до того, как он сказал пост и молитва. He said have faith. Он сказал имейте веру. So it means it's their prayer and fasting that increases their faith. И это значит, что пост и молитва оно умножает веру. And it is their faith. И это их вера. Because Jesus did not pray to that demon. Потому что Иисус не молился за изгнание. It was the faith Jesus had. Это та вера, которая была у Иисуса. That he is the Son of God. Что он сын Божий. That no demon can stand against him. Что ни один демон не может ему противостоять. He spoke with that confidence. И он говорил с этой уверенностью. Come out of him, you demon. Выходи из него, ты демон. It was faith at work. Это была вера в действии. But. Но. It was prayer and fasting. Но была. That built the faith. Был пост и молитва, те, которые построили эту веру. It's not in front of a demon you want to start praying in tongues and fasting and praying. Это не перед демоном ты хочешь начинать молиться на языках и поститься. Do you know what prayer is? Вы знаете, что такое молитва? Prayer is a communication. Молитва — это коммуникация. You speak and somebody answers. Ты говоришь, и кто-то отвечает. Faith does not work with communication. Sorry? Faith is not a communication. А вера — это не коммуникация. Faith is a command. Вера — это команда. I'm not expecting a feedback from the devil. He has to go out without an excuse. Я не ожидаю никакой отдачи от дьявола. Ему прямо сейчас нужно уйти. It is in the room of prayer. В комнате молитвы. You grow the faith. Вера возрастает. And when anything stands against you. И когда что-то возникает против вас. You match it down with faith. Вы просто уничтожаете это верой. The mustard seed can move mountains. Горчичное зерно может сдвинуть горы. What can the whole faith do? Что может сделать вера большая? That's number one, fasting and prayer. Это номер один, пост и молитва. Number two, praying in the spirit. Номер два, молитва в духе. Jude 1:20. Иуда 1:20. But you beloved, building yourselves up on your most holy faith. Назидая себя на святейшей вере вашей. On your most holy faith. На святейшей вере вашей. How? Как? Praying in the Spirit. Молясь Духом Святым. So when we pray in the Spirit. То есть когда мы молимся в духе. We don't just do some religious thing. Мы не просто занимаемся какими-то религиозными вещами. I came out here. Я вышел сюда. And when I sang. И когда я пел, I began to pray in tongues. Я начал молиться на языках. I'm not doing it to show you that I am молодой Мадабука. Я это не делаю для того, чтобы вам показать, что я молодой Мадабука. Нет. I'm not doing it to show you how spiritual I am. И я не делаю это для того, чтобы показать, насколько я духовный. Building yourself up. Назидая себя. In the most holy faith. На наисвятейшей вере. I see I'm going to minister to you. Я вижу, что я буду служить вам. And I have to speak the spirit part of the word, not only letters. И мне нужно говорить духовную часть слова, не просто буквы. And I have to do it in faith. И мне нужно делать это в вере. Number three. Номер три. Romans 10:17. Hearing the prophetic word or hearing the word of God. Слышать пророческое слово. Римлянам 10:17. Или слышать слово Божье. It means rhema. Это значит рема. The spirit content of the word of God. Духовная составляющая слова Божьего. The Bible says, so then faith comes. Библия говорит, что вера приходит от слышания. This is very interesting. Faith comes by hearing. Вера приходит от слышания. Not faith comes by the word of God. Не, вера приходит от слова Божьего. It does not say faith comes by the word of God. Не сказано, что вера приходит от слова Божьего. I still find it difficult why people, why preachers preach like that. Я всегда удивляюсь, почему проповедники так проповедуют. The Bible made it very clear. Библия очень четко это сказала. Faith comes by hearing. Что вера от слышания. It is hearing that comes by the word of God. От слышания от слова Божьего. Faith does not come by the word of God. Вера не от слова Божьего. Hearing comes from the word of God. Вера от слышания. Hearing comes from the word of God. А слышание от слова Божьего. Then faith comes from that hearing. Итак, слышание от слова Божьего, а вера от этого слышания. And the Bible says. И Библия говорит. Let those that have hear. Пусть те, у которых есть уши, hear. Да слышат. So that means people can have hear and not hear. И это значит, что у людей могут быть уши, но они могут не слышать. That means a Christian can have eyes and not see. И это значит, что у христианина могут быть глаза, но он не видит. Yes, Paul prayed. Да, Павел молился. He says, I pray. Он говорит, я молюсь. That the eyes of your understanding. Чтобы глаза твоего понимания be open. Были открыты. he has eyes. Но глаза-то есть у него. But Paul is praying again. Но Павел снова молится. Elisha prayed for the servant. Елисей молился за слугу. Father, open his eyes. Отец, открой ему глаза. But he has eyes already. Но глаза-то у него уже есть. So that means someone can have eyes and not see. Поэтому это значит, что у кого-то могут быть глаза, но он не видит. Can have ears. Могут быть уши. And not hear. Но он не слышит. Let them that have ears. Пусть те, у которых есть уши, hear what the Spirit is saying. Что Дух говорит. The hearing hears. Слышание здесь. Comes from the Word of God. Происходит от Слова Божьего. Then faith. А вера. Comes. From that hearing. Приходит от слышания. In one word, we call it rema. В одном слове мы называем его слово рема. When you take the Bible, когда ты берешь Библию, and is no more talking to David, и больше там нет слова к Давиду, is no more to Abraham, там нет слова к Аврааму. You are reading something about Abraham, ты читаешь что-то про Авраама, but it's now talking to you, но это к тебе. And you can sense it. И ты можешь это чувствовать. You can feel it. Чувствовать. Let me give you a practical way. Давайте я вам дам практический путь. What I do. Что я делаю? I pray in tongues. Молюсь на языках. For some time. Какое-то время. Once I feel the sensation that I'm in the spirit. Как только я почувствовал, что я нахожусь в духе. I begin to speak those promises. Я начинаю провозглашать эти обещания. I am the head and not the tail. И я голова, а не хвост. I'm seated with Christ in heavenly places. Я посажен с Господом на небесных высотах. No weapon formed against me shall prosper. Ни одно оружие, сделанное против меня, не будет успешным. If the enemy comes against me in one way, they scatter in seven ways. Если одним путем будет враг выступать, будет убегать семью путями. The Lord has given me everything I need. Господь дал мне все, что мне нужно. Pertaining to life and godliness. Для жизни и благочестия. I cannot be Я не могу быть бедным. I cannot be sick. Не могу быть больным. I'm already feeling it. Я уже чувствую это. That is rema. Это рема. That's what builds your faith. That's what builds your faith. Это то, что строит твою веру. And I go to work. Я иду на работу с утра. After such faith. После такой веры. If I enter the work. Я захожу на работу. You don't. I bring the atmosphere. Я приношу атмосферу. Even if the atmosphere was demonic before I go to work, it must change. Даже если атмосфера была демоническая до того, как я пришел на работу, она должна поменяться. It's the must. Она должна. Darkness does not argue with this light. Тьма не спорит с этим светом. Light comes. Свет приходит. And darkness says, "Thank you." Darkness says, "Thank you. I've been here for enough time," and it goes away. И тьма говорит: "Спасибо, я здесь закончила. До свидания." Without argument. Даже не спорит. So, somebody comes back home from work at 5 o'clock. Итак, в 5 часов вечера кто-то возвращается домой с работы. I have a bad day at work. Плохой день на работе. Everybody attack me. Все на меня нападают. They hate me. Ненавидят меня. How? Как? How do you attack light? Как можно атаковать свет? Don't you hear what the Bible says about Joseph? Разве не знаете, что Библия говорит о Иосифе? About Daniel? О Данииле? Even though they hated these two guys, несмотря на то, что они были ненавидимы, they still wants to be their friend. Все равно они хотели с ними дружить. Faith. Вера. By hearing. От слышания. Hearing. От слышания. By the word of God. От слова Божьего. So. When I pray like that, Итак, когда я молюсь and вот I так, pray with the word, и я молюсь словом, believing what it says, верю в то, что оно говорит, when real life situation comes, когда приходят реальные ситуации жизни, I'm not afraid. Я не боюсь. The word is loaded in me. Слово загружено во мне. And the Bible says, и Библия говорит, it is a sword. Это меч. I just release one sword. И я просто высвобождаю этот меч. Demon, is that you over there? Демон, это ты вон там? Take your horn. Sickness, you are coming? Болезнь, это ты подходишь. Держи. Faith. Вера. Number four. Номер четыре. You're finishing. Мы завершаем. Fellowships with people of faith. Сотрудничество с людьми веры. Romans 1:12. Римлянам 1:12. That is that I may be encouraged together with you by mutual faith, both of you and me. То есть утешиться с вами верою общую, вашей и моей. This is why we are here. Вот поэтому мы здесь. This is why you come to church. Поэтому вы приходите в церковь. This is why you don't miss any Sunday. Поэтому вы не пропускаете ни одно воскресенье. You don't miss the midweek services. Вы не пропускаете служение посреди недели. You might not know. Вы можете не знать. But I'm telling you the truth. Но я говорю вам правду. Fellowship with one another like this. Сотрудничество, содружество так вот друг с другом созидает нашу веру. The Bible says iron sharpens iron. В Библии написано, железо острит железо. So don't stay at home. Поэтому не оставайтесь дома. Don't stay alone. Не оставайтесь в одиночестве. Fellowship with those people you see higher in faith. Дружите с этими людьми, сотрудничайте с теми людьми, которые выше в вере. Or they might be even just friends. Они даже могут быть просто друзьями. Church members. Членами церкви. Rub sides together. Затачивайте друг друга. Don't spend too much time with people that will bring your faith down. Не тратьте слишком много времени на людей, которые просто вашу веру уничтожают. Если тебя пугает коронавирус, скажи, что у меня вирус нету, но корона есть. So, you don't let anybody scare you. Вы не должны позволять никому пугать себя. Don't let wrong relationship bring your faith down. И пусть неправильные отношения с людьми не опускают вашу веру. How can coronavirus go into the blood? Как коронавирус может попасть в кровь? Of somebody having the life of Christ. У кому-то, у кого в крови жизнь Христа. It's a joke. Это какая-то шутка. But your fear can allow it. Но твой страх может позволить этому. Don't allow fear. Не позволяй страху. Let faith rise. Пусть вера Last. Восстает. Act your faith. Последнее. Акт веры. No, действует по вере. Mm-hmm. Act what you believe in. Действие веры. And we'll read this one. James 2:14 to 18. Давайте прочитаем это. Иаков 2:14, 15. What does it profit, my brethren? Что пользы, братья мои? If someone says he has faith, если кто говорит, что он имеет веру, but does not have works, а дел не имеет, you have faith, есть вера, that God will give you a job, что Господь даст тебе работу, but you don't have a CV, но CV еще не написал. Ну я верю, что ты делаешь, сижу дома верит. There is no move. Нет никакого движения. This is not works to earn God's grace. No. Это совсем не дела, чтобы заслужить Божью благодать. Нет. But it is the works. Но это дела. Imagine I said I have faith. Представьте, я сказал, у меня есть вера. That I will be in Daugab, in Ludza on Sunday. Что в воскресенье я буду в Лудзе. And I sit in my car. Сижу в моей машине. У меня вера. Ну зажигай машину, но у меня вера. Ну нет уже, нет у меня вера. Я буду через 3 часа в Лудзе. I will still be in Юрмала now. Я бы еще до сих пор бы в Юрмале сидел. Are you getting what I'm saying? Понимаете, о чем я говорю? Now let's go on. Давайте продолжим. If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, okay, let's jump to verse 17. Давайте сразу перейдем к 17 стиху. Also faith by itself. Так и вера, если не имеет дел, does not have works, мертва сама по себе. It is dead. Dead. Мертва. So all of these points I just told you now. То есть всю эту мысль, которую я говорил сейчас. If you lift up your faith so high, high, high. Если вы поднимете вашу веру так высоко, высоко, высоко. Without works. Без дел. It is dead. Она мертва. But someone will say, "You have faith, and I have works." Но скажет кто-нибудь: "Ты имеешь веру, а я имею дела." Show me your faith without your works. Покажи мне веру твою без дел твоих. And I will show you my faith by my works. А я покажу тебе веру мою из дел моих. I'm tired of Christians saying they have faith without works. Я устал слышать от христиан, что у них есть вера, но без дел. He says, "I will show you my faith by." My works. Он говорит, я покажу тебе веру мою из дел моих. Let me give an example. Давайте я расскажу вам пример. It's in 2 Corinthians 4:13. Это во 2 Коринфянам 4:13. It's very simple. He says, I believe, so I speak. Там сказано, я веровал, поэтому говорил. I believe я веровал, that I am healed. Я верую, что я исцелен. So I speak. Поэтому говорю. I believe. Я верю. So I speak. Поэтому говорю. All of your faith must be attached to an action. Вся ваша вера должна быть прикреплена к действию. Whatever you have faith in. Во что бы вы ни верили. I had faith they would promote me at work. У меня была вера в то, что меня продвинут на работе. But I had to work. Но мне нужно было работать. I have to prove. Мне нужно было доказать. That I'm supposed to be promoted. Что меня нужно продвигать. I have faith that I will remain healed. I have faith that I will be healed. У меня есть вера, что я исцелен. I have faith that I will remain healthy. И у меня есть вера, что я останусь здоровым. I have to know how to eat right. И для этого мне нужно понимать, как правильно питаться. I have to know how to exercise. Как заниматься спортом. I have to know how not to eat at 12 o'clock in the midnight. Как мне нужно понимать, как не нападать на холодильник в 12 ночи. I have to know to take one day in a week to fast. Мне нужно знать, что мне нужно обязательно один раз в неделю молиться. Fast. О, поститься. Not only for spiritual growth. Не только для духовного роста. When you fast. Когда вы поститесь. In medicine. С медицинской точки зрения. All your immune system they change to a new one. Ваша вся иммунная система обновляется. And what is cancer? А что такое рак? Immune system comes down. Иммунная система опускается. And that's when cancer comes. И тогда приходит рак. Faith. Вера. And works. И дела. They go hand in hand. Они идут за руку. Amen. Аминь. Is anyone blessed today? Сегодня кто-то благословлен? Hallelujah. Let's give God praise. Давайте воздадим хвалу. Hallelujah. I just want us to pray one short prayer. Я бы хотела, чтобы мы помолились одной короткой молитвой. Just the prayer the apostles prayed. Той молитвой, которой молились апостолы. Increase our faith, Lord. Умножь нашу веру, Господь. Increase my faith. Умножь мою веру. Increase my faith. Умножь мою веру. Teach me, Holy Spirit. Научи меня, Дух Святой. To increase my faith. Чтобы умножить мою веру. Масса теку бахала гадаш. Increase my faith. Умножь мою веру. Increase my faith. Умножь мою веру. Let your word I have received today. Пусть то слово, которое я получил sit сегодня. Sit in my spirit. Осядет в моем духе. And let them produce, let it produce fruit. И пусть оно производит плод. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Thank you, Father. Спасибо, Отец. Мы воздаем тебе хвалу. In Jesus' name of prayer. Мы молились во имя Иисуса. Amen. Аминь. Let's take our offering. Давайте подготовим наше пожертвование. And give to the Lord for His faithfulness. И будем давать Господу за Его верность. Вы очень в духе. Спасибо. Сильно в духе. We can give. Можем жертвовать уже. Ты достоин, Бог всего. Ты начало и конец, Ты величия венец, Ты достоин славы. Ты достоин, Бог всего. Ты достоин, Бог всего. Ты начало и конец, Ты величия венец, Ты достоин славы. О, Ты достоин. Ты достоин Бог всего. Ты достоин достоин Бог всего. Ты начало и конец, ты величия венец, ты достоин славы. Father, we thank you today. Отец, мы благодарим тебя сегодня. Thank you for your word. Спасибо за твое слово. Thank you for your provisions. Спасибо за твое обеспечение. I pray that this offering, я молюсь, чтобы это пожертвование, they become trees that give fruits. Стало деревьями, которые несут плоды. Let them grow from being a seed to a tree. Пусть оно вырастет из семени в дерево. I pray that every prayer request comes back to be a testimony. И я молюсь, чтобы каждая молитвенная нужда стала свидетельством. In the name of Jesus Christ. Во имя Иисуса Христа. We give you praise. Мы воздаем хвалу. May your name be glorified. И твое имя мы прославляем. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Ты начало и конец. Ты начало и конец, ты величия венец, ты достоин славы, ты достоин Бог всего. Ты достоин Бог всего. Ты достоин славы. Еще раз, церковь, поем, Он достоин. Ты достоин Бог всего. Ты достоин Бог всего. Ты начало и конец, ты величия венец, ты достоин. Ночи день звучит хвала. День и ночь, ночи день звучит хвала. День и ночь, день и ночь, день и ночь, ночи день звучит хвала. День и ночь, день и ночь, день и ночь, ночи день звучит хвала. День и ночь, ночи день. Хвала звучит день и ночь. День и ночь, ночь и день звучит хвала. Еще раз, день и ночь. День и ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, день и ночь. День и ночь, ты достоин, ты достоин, ты достоин, ты достоин Бог всего. Ты достоин Бог всего. Ты начало и конец, ты величия венец, ты достоин славы. Аллилуйя, аллилуйя, слава, слава, слава, слава. Аллилуйя. Teka balaga desa, etale na zela de vai kara de kara na de na de. Hallelujah, slava slava. Amen. Woo. Luther, как дома? Спасибо. Я чувствую себя дома. Hallelujah. Can you sit down for 1 second, for a minute, please? Можете, пожалуйста, на небольшое время присесть? I just want to give a short announcement. Я просто хочу сделать короткое объявление. You will hear more about it as time goes on. You will hear more about it as time goes on. Ближе к этому событию вы будете слышать больше. In May 1st, 2nd and 3rd. 1, 2 и 3 мая. We're planning a conference in Daugavpils. Мы в Даугавпилсе планируем конференцию. And the vision is actually not only Daugavpils, it's regional. И на самом деле наше видение это не только Даугавпилс, оно более региональное. So we're looking at Lutzow, Rezekne, Jelkopils, Daugavpils for now. И пока мы видим Лудзу, Резекне, Екапилс и Даугавпилс. So we believe God will open more cities. И я верю, что Господь им будет открывать больше городов. But from this big vision, we want to experiment with Daugavpils. Но для начала в этом большом видении мы хотим начать эксперимент с Даугавпилса. So, but we. It would be a great privilege if we can all, of course, start together. И это была бы большая привилегия, если бы мы, конечно, стали все вместе. And this is how the picture looks like. И вот так вот выглядит картина. I always ask myself the question how I can benefit the church with my medical knowledge. Я всегда задаю себе вопрос, как церковь может приобрести от моего медицинского знания. And the conference looks like this. И конференция выглядит вот так. On the Friday we're going to have evangelism. On the Friday. Yeah, evangelism on the Friday. Мы будем, у нас будет евангелизация в пятницу. So we are looking at the youth from Riga coming. Молодежь из Риги приедет. Looking for also participants from Lūdzu, from Rezekne, from Jēkabpils. И другие участники из Лудзы, из Резекне, из Екапилса. And anyone that wants, of course, that God puts on their heart. И любой человек, кому Господь поместит на сердце. So we evangelize. Мы будем евангелизировать. We are still going to think more if we would evangelize in these other cities or we focus only on Daugavpils. Мы еще будем думать о том, чтобы евангелизировать ли в этих городах или сфокусируемся на Даугавпилс для начала. So after the evangelism on Saturday. Day in the morning. После евангелизации в субботу утром. There will be a medical conference. Будет медицинская конференция. So there will be a presentation by different doctors. И будут разные презентации разными докторами. And this is what we'll present to the city that we are doing for them. И это то, что мы презентуем городу, что мы делаем для них. So they come. Они приходят. By the invitation. По приглашению. They're coming for the medical conference. Приходят на медицинскую конференцию. In the afternoon, a free concert. В обед будет бесплатный концерт. And in the kinotheater also. В кинотеатре. We would show the Ковчег Завета also. И в кинотеатре мы также покажем Ковчег Завета. Then in the morning and in the evening, we will call people for salvation. Sorry? For salvation, we'll call for покаяние. И утром и вечером мы будем призывать к покаянию. And be directing them to come for evening service. Утром и в обед мы будем призывать к покаянию и будем направлять их к вечернему собранию. Which will be a prophetic deliverance and healing night. Который будет вечером пророческого освобождения, исцеления и пророческого слова. The prophet is coming from Ghana, from Africa. Пророк приезжает из Ганы, из Африки. I'm working on his visa now. И я работаю над его визой сейчас. Then the next day in the morning. Тогда на следующее утро, Sunday, we have anointing service, будет служение помазания, which I will minister with him, в котором я буду служить вместе с этим on пророком. Saturday, Pastor Alexei will be with us the whole day. А в субботу пастор Алексей будет с нами весь день. And we are believing God that we, when the people give their life to Christ, и мы верим Богу, что когда люди отдадут свою жизнь Христу, we put them into the hands they will grow. И мы поместим их в те руки, в которых они будут расти. And if, for example, we have somebody that comes from any of these other cities, we give them to the pastors of those cities. И если у нас будут люди, которые, например, приезжают из вот этих ближайших городов, то, конечно, мы их направим к вам, к тем, кто живет в этом городе, пасторам. So we see if this system of evangelism works. И мы увидим, если эта система евангелизации работает. We bring it to the next host. It will be Lūdzu, it will be Jēkabpils. И мы переместимся тогда в следующий город, в Лудзу, в Екапилс и так далее. Так же самое. Just to bring another system. Чтобы принести другую систему. Not just to let the church, I mean the world, see that we want to bless them also. Чтобы мир увидел, что мы также хотим их благословить. And of course, later they will understand that we really did care about their soul. И позже, чтобы они поняли, что мы на самом деле волнуемся о их душе. So now everything is in process. It will be ongoing. We will be keeping you up to date. Сейчас все находится в процессе разработки, оно двигается, и мы обязательно будем вас держать в курсе. So when flyers are ready, they will come here. We'll send them here. И когда флаеры будут готовы, мы пришлем их сюда. You can invite your relatives. Вы можете приглашать своих родных. Because it's more or less like just a medical conference. Потому что более или менее, в принципе, это медицинская конференция. And in the afternoon. А в обед? We have a concert free for you. Будет концерт бесплатный для вас. So we will structure the flyer also in that way. For unbelievers, we'll structure a specific flyer for them. Для неверующих мы сделаем определенный флаер, чтобы это было понятно. And if there would be enough people from here, which I believe I will see all these faces also. И если будет достаточно людей из Лудзи, я верю, что вас я тоже всех там увижу. I believe the leaders will help us with the transportation. И я верю, что лидеры помогут нам с транспортировкой. And I believe Latvia is ready for a new phase. И я верю, что Латвия готова к новому этапу. And starting from our region. И начнем с нашего региона. If you believe, say amen. И если вы верите, скажите аминь. Amen. Hallelujah. Thank you so much. Большое вам спасибо. Самсон, огромное тебе спасибо и за слово, которое ты сегодня нам принес. И я думаю, что мы все с вами будем возрастать в вере. И за присутствие Божие, которое ты просто пришло с тобой. И, конечно же, спасибо тебе за то, что ты вообще вот такой есть. Есть служитель от Господа. Мужчина, правда? Амен. Это так важно, это так ценно. Спасибо большое, что ты нашел время, и ты приехал к нам, и еще привез такую интересную идею. Пусть Бог тебя благословит во всем. Вот что Он положил тебе на сердце, пусть это двигается и развивается. Амен. И я зачем вышла? Это у нас? Ага. Я вышла для того, чтобы, во-первых, помолиться, есть нужда, да? Давайте мы встанем и сразу помолимся за эту нужду. Бог, во имя Иисуса Христа, великий и всемогущий, Ты творящий чудеса, Господь, во имя Иисуса, мы просим Тебя, Боже, благослови, Господь, и излей свою силу, силу Твоего исцеления, силу Твоей победы, силу Твоего могущества, и мы связываем именем Иисуса Христа сейчас всякую болезнь, всякую немощь, всякое проклятие в жизни этого человека во имя Иисуса Христа. Дьявол, мы говорим, пошел вон. Мы не спровергаем именем Иисуса Христа все твои планы и все твои дела. И мы говорим, Господь, твое исцеление, твоя сила, твое могущество, твоя слава, твое покровительство и кровь Иисуса Христа на этом человеке и на этой проблеме. Во имя Иисуса. Спасибо тебе. Может быть, вы еще хотите, чтобы за вас помолились? Самсон помолится за вас. Выходите. Лера, ты рано ушла.

каждого кусочка нашей души, каждое кусочко нашего сердца, нашего разума, Твое наполнение, Иисус. Твое наполнение, Иисус. Спасибо Тебе, Дух Святой. Ты не хочешь отпускать нас, Дух Святой. Ты не хочешь отпускать нас, потому что Ты так любишь нас. Ты так хочешь, Господь, чтобы каждый из нас мы были исцелены, чтобы мы, наши сердца были наполнены Твоей верой, живой верой, живой верой, живой верой, которая реагирует на Твое Слово, которая питается Твоим Словом и которая возрастает от Твоего Слова. И мы просим Тебя, Дух Святой, растворяй это Слово в наших сердцах. Дух Святой, растворяй, растворяй, растворяй это Слово в наших сердцах. Спасибо Тебе, Господь, что в духовном мире рушатся всякие барьеры и преграды, всякое противостояние во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. И то Слово, Господь, которое Ты посылаешь на эту землю, оно не будет возвращаться к Тебе тщетным, но оно производит в нас Твою работу, Твое исцеление, Твои перемены, Твою победу, Твою славу во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Просто Дух Святой нас сегодня не хочет отпускать. Спасибо огромное за этот посыл, который вы принесли сюда, Самсон. Аллилуйя! И все, я вот точно сейчас скажу объявление, и мы можем идти домой. Давайте присядем на минуточку. Лерочка, огромное спасибо! Огромное спасибо, музыканты, спасибо большое за эту атмосферу. Итак, первое, у нас впереди международный форум.